Эпизод и непредвиденный фактор. Часть первая. Война клоническая началась. Глава 1. Желание выжить преодолевает агонию. Медленно, но верно сознание прояснялось, и мысли собирались в кучку, тягуче вытаскивая за собой шлейф воспоминаний. Обычный, ничем не примечательный будний день. Вечер, если точнее, фонари на улицах уже зажглись. Я вышел на улицу. Да, верно, в магазин, за хлебом. Холодно было. Градусов 20 ниже нуля, поэтому двигался я энергично. Шел я по тротуару, никого не трогал. Думал о чем-то важном, не помню. Сразу на звук внимания не обратил. Какой-то странный звук, а потом темнота. Я даже испугаться не успел. Затем какие-то разноцветные глюки. Звезды, планеты, созвездия, будто бы прямо под моими ногами пролетали. Вокруг клубился какой-то то ли туман, то ли дым. И все это в полнейшей тишине. В общем, я явно был где-то далеко. Хорошо хоть, что не свет в конце тоннеля. Хорошо, что вся эта непонятная белиберда заканчивается. Надеюсь, что лежал я на снегу недолго и ничего не отморозил. Вряд ли кто-то поспешит на помощь незнакомцу, валяющемуся на тротуаре, а уж вызвать скорую. Это надо встретить кого-то неординарного. Да, сознание возвращается, и слух тоже. Угу, вон и гул слышится. Хотя может это просто в ушах звенит. Да нет, крики какие-то, все слышнее, лязг металла. Рядом стройка какая-то началась, что ли, или кто по гололеду решил день жестянщика отпраздновать. Я шевельнул рукой, между пальцев проскрипел песок, теплое солнышко светило над головой, в ноздри ударил какой-то приторный незнакомый запах. Какой к черту песок, у нас давно все заасфальтировали, да и зима же на дворе, вечер наверное уже наступил, не может быть так тепло. Попытавшись открыть глаза, я обнаружил, что их тоже запорошило песком. Приподнявшись, я негнущейся рукой протер глаза. Несколько секунд ушло на то, чтобы окончательно прийти в себя. С трудом открыл левый глаз, закрыл, открыл правый. Картина не изменилась. Закрыл правый глаз, глубоко вздохнул. Грудь прострелила болью. В уши ворвалась какофония криков, выстрелов какого-то оружия, скрежета и взрывов. Хотя выстрелы имели очень знакомый звук. Я открыл глаза. Хотелось сказать что-то непечатное, но слова застряли в горле и голову прострелило болью. А увидел я полный бред, то, чего быть не могло по определению, но что, несомненно, происходило в данный момент. Бред до боли знакомый. Тряхнув головой и присмотревшись, убедился, что ничего не изменилось. Только картинка стала четче. И я как-то сразу осознал, что капитально встрял. Прямо как в тех книжках про попадунов. Ибо после того скоростного полета мимо глюков в виде звезд, созвездий и туманности реальность выглядела очень правдоподобно. Даже чересчур. Дженезис, мать его. Арена Петранаки, чтоб ее. Джедаи, мать их. Дроиды, хатт бы их побрал. Звездные войны, в силу душу мать. Вот же ж я попал, кстати. Интересно, я тут в своем теле или попал в кого? Память, помогай давай. Заклинаю всех богов и силу. Только бы не C-3PO и любой другой дроид. Не успел я даже запаниковать от мысли, что не имею ни малейшего представления, как вообще надо искать в своих мозгах чужие воспоминания, но вдруг понял, что просто знаю, как меня зовут. То есть я помнил два имени, но одно было совсем непривычным и сопровождалось образами жизни в храме джедаев и полета на данную планету. Микаревикт, это кто еще такой? Только в голове промелькнула эта мысль. Как ответ опять нашелся сам собой. Итак, джедай, 26 лет, человек, корпус равновесия. Перед глазами пронеслись картины из жизни бывшего хозяина тела. Наставником был какой-то старый заброк по имени Нхонарта. Ничем особо не примечателен, владеет только первой формой боя на мечах, которая Шичо не особо стремился развиваться в боевом плане, предпочитая медитации. Неудивительно, что он подвязался в корпусе равновесия после становления рыцарем. Желание скитаться дипломатом по задворкам галактики у него не присутствовало. И естественно, как и у всякого джедая, у него за душой не было ни гроша. Типичный среднестатистический джедай. Количество мидихлориан в крови – 2839. Немного помотался по галактике с учителем по дипломатическим делам, в серьезных стычках не участвовал и около 4 лет назад он стал рыцарем-джедаем. И самое странное – что все эти воспоминания я принимал как само собой разумеющееся, я просто помнил. Правда, голова на это реагировала ноющей болью, настолько невыносимой, что хотелось вскрыть черепушку и почесать мозги рукой. Сложно подобрать эпитеты, которые хоть как-то смогли бы описать это. В общем, те еще ощущения. Фух, далеко не худший вариант. Могло и в Скайуокера занести. БРР, чур меня. Попасть в этого самоуверенного идиота. Хотя в принципе я его понимаю и ничего личного против него не имею. Все-таки он, как ни крути, крут как вареное яйцо. Избранные все дела. Центральная фигура основных событий Звездных войн. Хотя, Палпатин или Йода тоже были бы из ряда вон, несмотря на глубокое мое к ним уважение. Что один великий комбинатор, что второй. Не потянул бы я такие роли, ой не потянул. Опять же, я мужчина и человек. Попал бы в какую-нибудь крокозябру, ей-богу, тут же бы застрелился. Если бы смог, рук-то могло и не оказаться. Или наоборот, штук 40 сразу. Вообще-то, меня зовут Владимир Ланевский, 24 года, русский по национальности, студент исторического факультета из интересов, книги. В частности, увлекался «Звездными войнами», было там что оценить и взвесить в историческом плане. Друзей особо не завел по причине своего характера, никогда ни перед кем не унижался, и часто говорил о людях то, что думаю. Кто-то когда-то сказал мне, что я чересчур старомоден, но вряд ли это было всерьез, хотя теперь моя прошлая жизнь не очень важна, надо привыкать к новому имени, не дай бог спалюсь, закатают в какую-нибудь лечебницу, а что, спишут на ранение контузию, и поминай как звали, как же больно-то, сосредоточившись, призвал всю память тела на помощь, и попытался отсечь боль, отстраниться от нее, стало терпимее, но не намного, о том, чтобы вылечить рану, не шло и речи. Но медитации прежнего хозяина тела все-таки принесли пользу. Я смог двигаться, не причиняя себе нестерпимую боль. Ощупав грудную клетку, я обнаружил там отверстие, оставленное бластерным выстрелом. Джедайская роба была безнадежно испорчена. Чтоб тебя, какого черта я тут разлегся? Тут как бы битва идет, и никто ждать не будет, пока я тут лежу и предаюсь думам. Надо что-то делать. А то сейчас меня тут окончательно пристрелит какой-нибудь дерьмовый дроид. Второй раз умирать не особо хочется. Ситуация тем временем складывалась скверная. Дроиды оттеснили джедаев с трибун, и теперь они сражались на арене. Джанго Фетт уже поджарил магистра Винду из огнемета, и тот спрыгнул вниз. В один и в два гибли десятками и сотнями, но у железяк не было страха, и все новые и новые шеренги вступали на арену. Хотя, как вступали, они довольно резво бежали, намного быстрее, чем в фильме. Индивидуальное мастерство джедаев разбивалось о слаженные действия машин. Кто бы что там ни говорил про слабость процессоров в один, у них явно не Pentium 4 стоит, а что-то посерьезнее. Ну, а в два действовали еще лучше, они старались не приближаться к джедаям, а вели огонь из спаренных наручных бластеров, выстрелы которых отражать было труднее всего. Джедаев тупо давили массой. То там, то здесь очередной мечник падал, отразив 10 выстрелов и не сумев отразить 11-й. Свою лепту вносили и поганцы-джианазийцы, летающие то тут, то там со своими звуковыми пушками. Страшное оружие, несмотря на его небольшой радиус действия. Причем я теперь понимаю, почему вместе ситхов в конце Йода так кривил лицо, я чувствовал гибель джедаев, каким-то зудом, я бы сказал, мурашками на коже. Саму силу я ощущал как некое образование в моем теле, и в то же время она как будто была разлита вокруг, непередаваемо просто, блин-блинский, пора спасать свою задницу, джедаев уже штук 100 осталось, надо продержаться немного, а там и кавалерия подоспеет, о том, чтобы спасти кого-то, не шло и речи, я далеко не мерзавец, но и не герой, что я могу сделать в данной ситуации, да почти ничего, уж если магистры типа Мейса Винду и Ки Адимунди отступают, меня дроиды перешагнут и не заметят. Вот такая вот петрушка. Остается только попытаться выжить. Новое тело слушалось меня все лучше, да и обстоятельства подстегивали к решительным действиям. Покрутив головой, заметив валяющийся рядом собственный деактивированный меч, ничего примечательного, два кристалла, синий клинок и карабин Е5, принадлежащий Вадин, не раздумывая схватил карабин. Какой меч, нафиг, всегда мечтал пострелять из бластера. Впрочем, меч отправился на свое законное место на поясе. Тем более, не с моей раной показывать чудеса акробатики. Да и я не мастер-джедай. Это вон Пло Кун зверь, секунды за две покрошил 11 Б первых. Причем я даже не особо уследил за его мечом. Или Шаакти, та тоже давала жару дроидам, мама не горюй. ХМ, навскидку не такая тяжелая вещь, как кажется, килограмма 2 будет. Привалившись к трупу в 2, навел ствол на приближающихся дроидов. Спусковой механизм, если можно так выразиться, несколько неудобен, да и не мудрено, ведь оружие рассчитано и на трехпалую культяпку дроида в один, и на руку человека, и на лапу вуки, но ничего, нажать можно, и ладно. Ну, сила, давай помогай, пиу-пиу, есть, попал, и все-таки это классно, что нет отдачи. Вообще-то, я стрелял всего пару раз в жизни, в школьном тире из воздушки. Огнестрельного оружия вообще в руках не держал, в армию я попасть не успел, не считать же за оружие массогабаритную модель автомата Калашникова. Пиу, пиу-пиу-пиу, лови, сволочь, пиу-пиу, пиучик, что за хрень? Заметив горящий индикатор, я осознал, что заряд и газ в картридже кончились. Не беда, тут этого добра достаточно, так что можно не возиться с перезарядкой. Отбросив бесполезную железяку в сторону, я переместился чуть левее, подхватывая новый карабин. Ну что, продолжим. Пиу-пиу, пиу-пиу, пиу. Опытным путем установил, что карабин слабоват против самих дроидов. Конечно, Б первому и одного точного попадания достаточно, а вот Б второму уже нужно было 5-6 попаданий. Крепкие, заразы. Неудивительно, что клоны бегали со здоровенными дурами, помесью трех линейки и ручного пулемета. Мощности у ДС-15 против дроидов хватало с лихвой. Каминоранцы явно знали, чем вооружить заказанную армию и с чем ей придется столкнуться. За спиной раздался взрыв, что-то массивное рухнуло позади меня. Повернув голову, я впервые вживую увидел Скайуокера. Парень шустро махал мечом, отражая бластерные выстрелы, в то время как Амидала, спрятавшись за корпусом репульсорной повозки, оставшейся от погонщиков джианозианцев, уверенно отстреливалась из такого же Е5. Тем временем Скайуокер обратил внимание на меня. Видимо, вид джедая, валяющегося на земле и стреляющего из бластера, вместо того, чтобы махать световым мечом, явно покоробил его мировоззрение. «Мастер, а что вы делаете? И где ваш меч? Где, где?» Видит сила, у меня было стойкое желание ответить ему в рифму, обстоятельства не располагали. Но, сдержавшись, решил закосить под мудрого Йоду и выдал где-то прочитанную фразу. «Джедай без меча подобен джедаю с мечом, но без меча. И я не мастер, я обычный рыцарь», после чего, краткий миг понаблюдав за вытянувшимся лицом избранного, отвернулся и продолжил отстрел дроидов. О, это все, что смог выдавить Скайуокер. Впрочем, ни у кого из нас не было времени на разговоры. Все-таки этот звук выстрела из бластера МММ. Красота. Пиу, пиу-пиу, оху. Мать моя хатша, вот же шпаганая животина. Это мой взгляд упал на одну из зверушек, которыми травили три разведчиков-неудачников на арене. Да, в реальности Аклай, как тут же подсказала чужая память, выглядел куда как устрашающе, этакая шестиметровая помесь богомола и акулы. Один ее противный крик скрежет чего стоит. Даже дроиды расступались перед этой мерзкой тварью. Впрочем, Оби-Вану потребовалось немного времени, чтобы потрубать ей ноги, а затем эффектно продырявить башку. Но всякому веселью приходит конец. Джедаи, теряя все новых и новых бойцов, начали отступать к центру арены. У меня как раз закончились заряды в карабине, да и ствол порядком раскалился. Все-таки это оружие предназначено для дроидов. Но, хуже того, кольцо нашей обороны уже совсем сжалось, и оставшись на позиции за металлической тушей в два, я рисковал уже через минуту оказаться отрезанным от своих. Отшвырнув бесполезную железяку, я активировал световой меч. Если уж я не могу уничтожать дроидов, так хоть не дам им попасть в меня. В другой момент я бы, несомненно, залюбовался этим чудом, но сейчас было не до созерцания. Черт, а это труднее, чем я думал. Тело слушалось плоховато, но постепенно моторика брала свое. Отбить выстрел у меня еще каким-то чудом получается, а вот отправить его обратно в стрелка, нет уж, увольте. Да и в памяти всплыло, что Шичо как раз слаба в плане отражения бластерных выстрелов. Буду надеяться, что хоть своих не задену. В итоге немногие выжившие образовали небольшой круг. Дроиды, повинуясь жесту графа Дуку, прекратили огонь и заняли выжидательную позицию. Прикинув их количество, я мысленно присвистнул, не меньше 2000, однако, да еще штук 700 валяется на песке арены, покрошенные на части, и по всей арене тела людей, твиликов, забраков и представителей других рас, названия которых я так сходу и не смог вспомнить. Магистр Винду, вы проявили доблесть, достойную войти в анналы ордена джедаев. Но теперь все кончено. Сдавайтесь, и мы пощадим ваши жизни. Ну вот, началась говорильня. И ведь все и так знают результат, но потрепаться языком – это святое. Винду вперил гневный взгляд в графа. «Мы не станем товаром для вашего торга, Дуку». Тот медленно протянул. «Я сожалею, старый друг. Дроиды встали в боевое положение и наставили на нас свои бластеры. Джедаи подняли мечи. Я чуть опустился, держа активированный меч обеими руками в горизонтальном положении. Чем черт не шутит, может дойти и до рукопашной. Ну же, где ты, Йода, мать твою зеленую, пора появиться кавалерии». С неба послышался гул. «Смотрите», — воскликнула Амидала. Наши взгляды устремились вверх. С неба в темпе опускались канонерки Лорат числом 9, ведя огонь из всех стволов. Дроиды переключились на новую угрозу, открыли огонь, но канонерки с лазерными лучевыми установками – это мощь. Слабенькие выстрелы дроидов лишь слегка оплавляли броню канонерок. Зеленые лучи кромсали ряды дроидов на металлолом. Носовые турели легких бластерных пушек также вносили свою лепту. «Ну давайте, нам пора сматываться». Канонерки, совершив круг почета и вдобавок отстрелявшись ракетами по трибунам, опустились на арену. Клоны спрыгнули на землю и открыли огонь. Синие и красные выстрелы так и мелькали. Оставшиеся в живых джедаи поспешили к ним. Естественно, я последовал за всеми. Загрузившись на борт, мы резко стали набирать высоту, покидая арену Петранаки. Отдышавшись, я обнаружил, что моей попутчицей была сама Луминара Ундули и еще несколько довольно знакомых личностей. Шаакти, Эйла Секура и Китфиста. В реальности они выглядели круто. Особенно Шаакти в своем традиционном наряде и раскраске. Хотя Синикажи от Виличка могла дать ей изрядную фору. Да и в силе они ощущались очень весомо, я бы сказал. Также тут присутствовал десяток клонов. Ну что про них сказать, серьезные ребята, все как на подбор. Обвешаны стволами, у одного за плечом торчала труба ракетницы, другой придерживает З-6. Здоровенную роторную бластер-шестистволку. Выглядел он с ней не менее основательно, чем Шварценеггер. Глядя на позитивную физиономию Фиста, поневоле улыбнулся. Джедаи обратили на меня свой взор, хотя их взгляды тут же вперились в дырку на моей груди. «Сэр, вы в порядке?» — поинтересовался один из клонов, судя по нагрудной маркировке. «Какой-то командир, ни я, ни мой предшественник в знаках различия, принятых на Камина, не разбирался. Вам бы не помешала медицинская помощь, было бы неплохо, но сейчас нет времени». И, поняв, что джедаи смотрит на меня, сились вспомнить, кто же я такой, но, к своему стыду, не слишком в этом преуспевая, я решил представиться. Микривикт, рыцарь-джедай, после чего хотел поклониться, но именно в этот момент нас ощутимо тряхнуло. Все схватились за страховочные ремни. Повернувшись к клону-командиру, я поинтересовался. «Что такое? Приближаемся к позициям сепаратистов, сэр». Хмыкнув, я приготовился ко второй части марлизонского балета. В небесах разворачивалось сражение кораблей. Часть одобряющих схлестнулась с немногочисленными кораблями торговой федерации. Некоторые из них, напротив, уже вошли в атмосферу, что позволяло высаживать войска клонов с умопомрачительной скоростью. Парочка крейсеров так даже опустилась на поверхность планеты, вероятно, чтобы высадить здоровенные самоходки с ПХА. Транспортники высаживали клонов и танки Атте на подступах к кораблям сепаратистов. Тут Шаакти скомандовала: «Пилот, высадите нас на переднем крае». «Вас понял», по внутренней связи послушно отозвался пилот. Канонерка заложила вираж, и, ведя огонь изо всех стволов, начало снижение. Через пару мгновений мы уже выпрыгивали наружу. Клоны последовали за нами. Магистры и мастера с айгаками разбежались в разные стороны, принимать командование над отрядами. Ну как командование, они просто делали пафосный жест за мной. Не менее пафосно взмахивали мечами и увлекали клонов в лобовую атаку, причем сами неслись впереди, явно намереваясь вступить с дроидами в рукопашную. Видимо, они не усвоили урок, что преподала им Арена Петранаки. Крякнув с досады, так как ну совсем не испытывал желания куда-то нестись с дырой в брюхе, а тем более в лоб на несколько десятков тысяч непрерывно стреляющих роботов, я все же стиснул зубы и махнул рукой в сторону дроидов. Ну что, пошли, надерем им задницу. Вперед. Это было безумие, идиотизм чистой воды, и я это даже понимал, но сработало то ли стадное чувство «все делают и я должен», то ли подсознательное понимание, что лучше не выделяться. А может, я просто временно свихнулся от всего пережитого и адреналин ударил мне в голову. Так что я побежал, отчаянно надеясь, что не подстрелит. За мной побежал отряд клонов, летевший на нашей канонерке, а также еще три аналогичных отряда. Вообще, вокруг творился форменный ад. Вокруг и впереди нас многочисленные отряды клонов неотвратимо наступали на корабли сепаратистов. РЗО дроидов истерично палили ракетами во все стороны. Дроиды также наступали, ведя массированный огонь. Огромные дроиды-пауки, возвышающиеся на добрых 20 метров, красными лучами медленно выкашивали наступающих клонов. Клоновские танки АТТЕ вели огонь изо всех стволов, особенно выделяясь арт-установками главного калибра. Как я узнал позднее, они были вполне обычными кинетическими пушками калибром этак в 75-80 мм. Лараты, которые канонерки и десантные суда одновременно, в темпе пролетали на разных высотах, поля ракетами из масс-ускорителей по дроидам и звездолетам Торговой Федерации. Нас перечеркнула тень, и перед нами десантировался очередной танк АТТЕ, из которого через десантные люки выпрыгнули клоны-пехотинцы. Вместе с ними наш отряд увеличился до 50 клонов, и при поддержке танка, ведя огонь, мы поспешили навстречу контратакующим дроидам. Еле-еле отражая выстрелы, я бежал вперед. Еще немного, и сипы начнут сматывать удочки. Вон, их корабли-шары, здоровенные хрени, между прочим, начали подниматься в воздух. В ближайший корабль впились синие лучи арт-установок с ПХ. Они были просто огромные, метров 40 в длину и с четырехэтажный дом высотой. На секунду тот завис, потом из-под обшивки выплеснулись потоки плазмы, и корабль начал рушиться вниз. Да, это вам не фунт изюму. В этот момент прощальный залп какого-то ракетного танка-дроида накрыл наш отряд. В танк впились сразу две ракеты, одна прямо в лоб, вторая ударила в крышу. Еще парочка разорвалась в рядах клонов. Лицо опалило огнем. Взрывной волной нас отбросило далеко назад. Ударившись обо что-то, я благополучно отключился. И, часть первая, глава 2, многие знания, многие печали. Царь Соломон, магистр ордена джедаев Шаакти, бродила по полю боя между остовами боевых машин, воронками от взрывов и обломками дроидов, но ее мысли были сейчас далеко от этого пейзажа. Само сражение на Джианазисе заняло 12 часов и закончилось совсем недавно. Сейчас корабли флота спустились на планету, чтобы принять на борт войска. Медицинские фрегаты опустились прямо на место битвы, чтобы как можно скорее оказать помощь раненым. Клоны из эвакуационной команды и клоны-медики вместе с меддроидами сновали по полю боя. Им помогали свободные клоны-пехотинцы. Несмотря на то, что клоны действовали быстро, умело и решительно, потери сбежать не удалось. Магистр Йода сильно рисковал, введя в бой необстрелянные войска. Теория теорией, но без практики она немного стоит. Хотя клоны и были всего лишь оружием, Шаакти чувствовала, что они живые, и нет ни одного похожего на другого, хотя все они на одно лицо. Сражение развернулось практически по всей планете в местах, где располагались автоматические фабрики дроидов и транспортные корабли Торговой Федерации Техносоюза, на которые грузили готовую продукцию. Отряды Великой Армии Республики насчитывали 4 корпуса, не менее 150 тысяч клонов, при поддержке 1000 единиц бронетехники. Флот состоял из 50 БДК одобряющий, 35 корветов типа «Консульские» и 25 судов типа «Медстар». Количество истребителей зашкаливало за 4 сотни. Силы сепаратистов насчитывали не менее 100 кораблей на орбите, и еще 3 сотни были на поверхности, принимая в свои трюмы миллионы и миллионы боевых дроидов различных марок, от простейших в один, до грозных дроидик. Сражение в космосе было ожесточенным. Флот Торговой Федерации, в основном представленный кораблями-базами типа «Барышник», отличившимися при блокаде Набу, оказал сильное сопротивление. Особенно те, что прошли модернизацию, увеличив огневую мощь посредством установки дополнительных турболазеров и более мощных реакторов. Такие суда были серьезной силой. Однако, флот Республики, потеряв 14 одобряющих и 16 фрегатов, смог совершить почти чудо и уничтожить 83 корабля, из которых Торговой Федерации принадлежало 73. Наземные войска, преодолев сопротивление сотен тысяч боевых дроидов, сумели уничтожить еще около сотни транспортных кораблей. Но половине удалось уйти с полными трюмами, капитаны тянули до последнего. Потери наземных войск исчислялись сотнями единиц бронетехники. За 12 часов силы ВАР лишились 12 тысяч клонов убитыми, еще 8 тысяч были ранены. Медицинских кораблей не хватало, и раненых грузили на севшие на поверхность планеты одобряющие. Да, потери. В душе магистра ноющей болью засела печаль. Давно, очень давно орден не терял такое количество джедаев. Смерть каждого чувствовалась в силе, и хуже того, они сливались в одну сплошную череду боли и страдания. На спасательную операцию отправилось 212 джедаев, магистров, мастеров, рыцарей и падаванов. Большинство было убито. Погиб член совета, Вуркка Улмантрибор. Попытавшись атаковать графа Дуку, тот был застрелен наемником по имени Джанго Фетт. Выжить удалось немногим, только 20 джедаев покинули арену. Слишком много было боевых дроидов. Не готовы оказались джедаи к такому, совсем не готовы. Графу Дуку удалось уйти. Оби-Вану Кеноби вместе со своим падаваном Энакином Скайуокером не удалось его остановить. Они преследовали его до тайного ангара, скрытого в скалах. Слишком силен оказался он в фехтовании. Слишком безрассудным был юный падаван. Мастерство учителя не смогло преодолеть силу бывшего падавана самого гранд-мастера Йоды. Оби-Ван Кеноби и Скайуокер были бы убиты, но вмешательство почуявшего неладное магистра Йоды спасло жизни этим двоим. Оба были серьезно ранены, Скайуокер потерял руку. Оби-Ван отделался ранами на плече и ноге. Кораблям торговой федерации удалось ускользнуть. Многие были потрепаны, но под прикрытием многочисленных дроидов-истребителей стервятник скрылись в гиперпространстве. Потери среди пилотов республики исчислялись десятками. Хотя пилоты-джедаи на своих истребителях Дельта-7 действовали лучше, на восьмерых сбив 170 стервятников. Пока женщина пребывала в раздумьях, перебирая в памяти события, что, по всей видимости, уже необратимо изменили галактику, хоть и немногие в ней пока это понимали, то тут, то там над полем боя раздавались голоса клонов. Сюда, здесь раненый, эвакуационный транспорт сюда, здесь двое. Тагрута проходила неподалеку от остого шагающего танка, искореженного взрывом, когда услышала слабый стон. Оглянувшись, она увидела под обломками шевелящуюся фигуру в клоновских доспехах. Обернувшись к ближайшим медикам, джедайка воскликнула: «Сюда!» Пара клонов-санитаров поспешила к ней. Сноровисто откинув пару листов брони, они достали клона, судя по всему, командира взвода, на это указывала маркировка на доспехе. «Брат, ты как, в норме?» — наклонился к нему один из санитаров. «Да, только голова гудит. Нас не слабо приложило». У шагохода боекомплект рванул, вместе с реактором, лейтенант с трудом сел, опираясь на обе руки. Оглянувшись, он произнес: «А где джедай?» «Какой?» — огляделся санитар. «Ну тот, что вел нас в бой. У него еще рана была на груди», — пояснил офицер. Шаакти вспомнила. Молодой, все время чему-то улыбающийся, рыцарь-джедай, что летел вместе с ними на канонерке. Закрыв глаза, магистр сосредоточилась, и, потянувшись силой, она ощутила слабое биение жизни. «Там, под обломками», — указала Тагрута. Подозвав проходивший мимо отряд пехотинцев, клоны объединили усилия и сноровисто раскидали завал. Под ним обнаружился еще один клон, и человек в джедайской робе. Наклонившись к клону, медик провел над ним сканером и отрицательно покачал головой. «Этот готов», — после чего повернулся к телу джедая. Видок у него был тот еще, весь в пыли и саже. Рана на груди, пара ожогов на руках и ногах, одежда пришла в полную негодность, волосы на голове сгорели, брови также исчезли. Шаакти не сразу узнала в нем своего попутчика. Сканер радостно бибикнул. «Этот еще жив», — сообщил клон и покачал головой. «С такими ранами человек должен был умереть, но джедай каким-то чудом оставался на этом свете. Немедленно доставить его на медицинский фрегат», — приказала магистр. «Ради такого дела можно было оторвать и транспорт, пусть хоть на одну, но число жертв, стребованных этим днем с прибывших из храма, уменьшится». «Есть, мэм». Двое клонов, погрузив джедая на носилки, сноровисто затрусили в сторону медтранспортера, представляющего собой версию мотоспидера Варг без вооружения, оснащенного двумя точками креплений носилок по бокам, позволяющих перевозить сразу двух лежачих раненых с довольно большой скоростью, до 400 км в час. Это позволяло доставлять раненых с поля боя в рекордно короткие сроки. Зачастую каждая лишняя минута могла стоить жизни, и клоны не пренебрегали этими минутами. Они старались не бросать своих. У клонов прекрасная взаимовыручка. Они подбирают всех раненых и по возможности собирают тела убитых для отправки на Камино. Раненых было много, поэтому часть грузили на десантные корабли. Очнулся я в тот момент, когда меддроид осматривал меня на корабле. «Ну, В принципе, боя как такового не было уже несколько часов. Неймадианцы и прочие инопланетяне умотали на своих барышниках в неизвестном направлении, прихватив кучу дроидов. Джианазийцы забились в свои катакомбы, и ни у кого не было желания туда лезть. Клоны Коммандос закладывали заряды для подрыва заводов по производству дроидов. На планете возводилась укрепленная база, в ней должен был остаться гарнизон. Остальные вскоре должны были отправиться на Корусант. Все это мне сообщил довольно общительный дроид-хирург, в темпе штопая мои раны, заливая их бактерии, накладывая заживляющие повязки, которые залепили мне всю грудь, частично руки и ноги. Даже на лбу и то была повязка. Страшно будет к зеркалу подойти, точь-в-точь мумия. Боли я не чувствовал, так, легкий зуд и жжение. Дроид мне явно что-то вколол. После работы, удовлетворенно пробибикав нечто жизнеутверждающее на бинарном, тот приказал двум клонам отнести меня в палату. Судя по всему, у него впереди было еще много работы. Медтранспортов не хватало, и меня, как и многих других раненых, отправили на один из одобряющих. Он, как оказалось, был флагманским, и на нем собрались выжившие джедаи во главе с магистром Йодой. Сейчас он и магистры из совета заседали, обсуждая какие-то свои дела, но, честно сказать, мне было не особо интересно, о чем они треплются. Также тут крутилась сенатор Амидала. В скорости я понял, чего она тут забыла. Ну как же, выжили в операции спасения очень немногие, а из тех, кто выжил, достаточно серьезно раненых для помещения в госпиталь оказалось можно пересчитать по пальцам одной руки. А потому ничего удивительного, что меня поместили в один из кубриков, наскоро переделанный в общую палату, где, барабанная дробь, моими соседями оказались Кеноби и Скайуокер. Последний, лежа на койке с забинтованной культяпкой, матерился на 12 языках, включая диалекты хаттов, тайдари и даже на бинарном языке. Уважаю, нечего сказать, видимо, парня всерьез вштырило. Оби-Ван, напротив, сохранял молчание. Судя по его лицу, джедаи терзали смутные сомнения. Насколько помню, Дуку озадачил его информацией о Дарте Сидиусе и его влиянии на Сенат. Видимо, размышления Оби-Вана состояли в том, правда это или ложь. Да и мне стоило о многом поразмыслить. Горячка боя прошла, адреналин в крови растворился, и наступила тихая паника. Извечные вопросы, что делать, кто виноват, встали передо мной в полный рост. Именно сейчас, осознав всю ту глубину задницы, в которой я очутился, я был в глубокой прострации. Интересно, чем я заслужил свое попаданчество, или просто звезды так сложились, неважно. Насколько я понимаю, вернуться мне явно не суждено. Придется как-то выкручиваться тут. Хатская ДДГ с ее войной клонов, догматиками-джедаями, продажным сенатом, ситхом-комбинатором и всеми ее прелестями, беззаконием, наркотиками и рабством. И во всем этом дерьме, я, Микари Викт, так, спокойно, джедай ты или тряпка, спокойно, вдох-выдох, вдох-выдох, так, нужно успокоиться и разложить все по полочкам. Думаем, чем может мне помочь мое земное я. Перво-наперво выходит, что в практическом плане я ничего нового привнести не могу, культура и техника тут на порядке превосходит все, что было у меня на родине. Единственное, что может как-то пригодиться, мое знание истории, ибо она имеет свойство повторяться. Вообще, я специализировался больше на Ближнем Востоке, Средней и Центральной Азии. Какие-то базовые теоретические принципы ведения войны все же были в моей памяти, хотя бы на примере древних сражений. Ну, еще вспоминаются карты схемы битв в школьном учебнике истории, все эти синенькие и красные стрелочки и квадратики. Тем более, со временем человечество лишь меняло оружие и тактику, а вот стратегия была практически неизменна. Вот, в принципе, и весь мой багаж знаний. Теперь проверим память меня джедая. Ну, что тут у нас? Медитации, кое-какие представления о политике, дерьмо-дерьмо, благодаря учителю Эрта, немного разбираюсь в местной технике, ничего выдающегося, так, общеобразовательный уровень храма, то есть яхту не сконструирую, но починить с помощью бубна и плоскогубцев местные аналоги «Жигулей» должен суметь. О войнах ДДГ знаю постольку поскольку. Что-то там наставники давно-давно говорили, но в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот в принципе и все. А, ну да, еще я знаю, что война продлится 3 года, а потом император отдаст 66-й чрезвычайный приказ, и всем джедаям будет весело. Блять, так, спокойно, отставить панику. Думай, джедай, что делать будешь, И как тебе во всем этом Гуана выжить? Как говорил один наш препод, разделите проблему на составляющие и решайте их по очереди. Возможно, решив некоторые из них, вы обратите другие части себе на пользу. Ну, или же найдете новые проблемы, это как повезет. Надеюсь, что повезет. Рассмотрим возможные варианты моих действий. Первый вариант, назовем его лень. Не делаем ничего, следуем канону. Как итог, либо погибну на войне, либо... Приказ 66. Однозначно нет. Второй вариант. Пророк. Бегать с криками «Я все знаю», канцлер, ситх. Заманчиво, но кто мне вот так сразу поверит? Плюс, в процессе реализации могут шлепнуть, к гадалке не ходи. Читал я где-то, что у Сидиуса чуть ли не треть преступного мира галактики в кармане и с финансовой системой он крепко повязан. Вроде банковский клан еще его учитель подмял, а ученик, соответственно, не постеснялся унаследовать. Да и что мешает Палпатину объявить приказ 66 прямо сейчас, когда куча клонов будет на Корусанте? Да ничего. Тем более, в каноне его пришли арестовывать четверо мастеров-джедаев, в числе которых были Кит Фиста и сам Мейс Винду. Да не заржавевшие на мирных воздусях романтики, а закаленные трехлетней войной, матерые волчары, если и успевшие где-то потерять форму, то только в своих мечтах о счастливой старости. А Сидиус почти всех их покрошил, да и позднее даже Йода не смог совладать с ним в одиночку. То ли Палпатин силен, то ли джедаи размякли за тысячелетия после того, как боевой костяк ордена погиб на Руусане. Отбрасываем. Третий вариант. Делай ноги. Сбежать и забиться куда подальше, желательно в неизведанные регионы, для надежности. Явно не прокатит. Не джедаи найдут, так сепаратисты, не сепаратисты, так Вейдер потом найдет и покрошит на мелкие кусочки. Сколько сейчас джедаев в галактике? Ну, десяток тысяч точно есть. А сколько их дожило до времени, как Люк покинул Татуин? Десяток штук, статистика, однако. Или вообще Вонги заявится, если я до них доживу таки. Ну, сколько до их вторжения? Сейчас 22-й год до битвы на Явине, они прилетят в 21-м году после битвы. Итого всего каких-то 40 лет. Ну и нахрена мне в старости такие радости? БРР. Однозначно нет. Четвертый вариант. Может, в водоплавающих по-быстренькому эволюционировать, то бишь заделаться ситхом. Куром на смех. Заделался. Сейчас, вот прям как Голокрон Дарта Ривана найду и призрака Марки Рагнаса уболтаю учителем стать. Ага. Вот только Дарту Сидиусу конкуренты и без этих фокусов явно не нужны. Как-никак, правило Бейна, хотя он, кажется, уже должен прийти к мысли о его ущербности. Найдет, прикончит с особым пристрастием. Или Вейдер придушит. Меня вообще сила не особо привлекает. Да, крутая штука, но в далекой-далекой есть вещи и поинтереснее. Черт, куда ни кинь, везде клин. Думай, Мика, думай, у тебя голова для этого предназначена. В итоге я пришел к следующим выводам. Чтобы не погибнуть, нужно стать весомой фигурой, размениваться которой будет невыгодно ни джедаям, ни Палпатину. В конце концов, в тот же имперский инквизиторий народ как раз из бывших джедаев набирали, активно народ туда шел, на бис с многих перевезли на специальных тюремных кораблях, а предстоящая война даст многим джедаям возможность выдвинуться как командирам, нужно войти в их число. Далее, получив известность, нужно заручиться поддержкой какой-нибудь значимой фигуры, желательно из Сената, хотя, положа руку на сердце, ответственно заявляю, что найти кого-то нормального там, дело просто эпическое. В голове мелькнуло и пропало имя сенатора Чучи. Затем как-то надо обойти 66-й приказ. Вот с этим особая заковыка, но время терпит, что-нибудь да придумаю. А кроме того, нужно совершенствоваться как джедай. Тренироваться и еще раз тренироваться. Естественно, на уровень того же Скайуокера не выйду, не говоря уже о Йоде и Палпатине, но крепенький середнячок из меня может получиться. Наверное. Потихоньку в моей голове начал рождаться план. Узнав, что мы отправляемся на Корусант, полет к которому займет 15 часов, СМ сноску прим. Автора, я решил немного вздремнуть и дать ранам затянуться. Да и когда еще выдастся такая возможность в ближайшем будущем? Денечки у меня впереди будут явно очень напряженными. На командном пункте флагманского одобряющего тем временем шло заседание Совета джедаев. Задумчивый и молчаливый Йода внимательно слушал доклад Мейса Винду. Спецотряд клонов, проникший на арену, собрал все тела джедаев и доставил их на борт крейсера. Гибель магистра Трибора подтверждена, каменное лицо Винду не отражало эмоций. Мы облажались. Если бы не своевременная помощь армии клонов, вряд ли хоть кто-то ушел бы живым с этой арены. Магистры, рыцари, падаваны, почти 200 джедаев погибло. Магистр ни на мгновение не дал волю чувствам. Как там Кеноби и Скайуокер? Поинтересовался Ки-Адимунди. Я слышал, они сильно пострадали от рук графа Дуку. Гордость их пострадала больше, нежели они сами. Скайуокеру протез руки потребуется, ответила Шаакти. Силен падаван мой бывший стал. Темную сторону силы ощутил я в нем, прикрыв глаза, проговорил Йода. Обратив взгляд на Йоду, Шаакти спросила. Один джедай меня интересует. Он выжил в схватке на арене, но был серьезно ранен. Микаревикт. К стыду своему, не видела я его раньше. ХММ, Йода задумался. Из корпуса равновесия джедай юный этот, ученик рыцаря Нхана. Интерес к чему твой, ММ? Не слишком он силен, но чем-то он меня привлек, заинтересовал. Магистр Йода ненадолго умолк, погрузившись в медитацию. По краю жизни прошел он. Сомнения терзают его, как и всех нас сейчас. Шаакти склонила голову. Проснулся я часа за два до выхода кораблей из гипера. Раны мои пришли в норму, но снимать свои повязки я пока не собирался. От греха, на свежую голову обдумав вчерашнее, я окончательно утвердил план действий. Первым пунктом в нем было найти чего-нибудь пожрать. А что вы хотите? Почти сутки ничего не ел и не пил. Я медленно встал с койки. Немного покачивало, но ничего, не развалюсь. Посмотрев на сопящего во сне Скайуокера, мысленно трижды попросил у него прощения. Не видать тебе, Скайуокер, Асакутана в падаванах. Этот кадр я приберегу для себя. Имея такую ученицу, избранный хоть и научил ее чему-то, но потенциала, на мой взгляд, не раскрыл, а затем и вовсе бездарно упустил. Узнав у ближайшего клона дорогу до столовой, не спеша, вдоль стеночки поковылял в указанном направлении. Все-таки здоровенная хрень этот одобряющий, этакий клин 700 на 400 метров. 16 тысяч десанту влазит, как-никак. Пока добрался до столовки, минут 20 прошло как минимум. Помещение было полно народу, то есть, клонами. Встав в небольшую очередь, я получил поднос с перекусом и направился к ближайшему свободному месту. Сев, я почувствовал на себе взгляд одного из клонов. С удивлением понял, что я его узнаю. Ну, то есть, они, конечно, на рожу все одинаковые, но как-то я их различал. Очередной привет от силы, не иначе. Здорово, лейтенант, сэр, тот кивнул и после небольшой паузы спросил. А как вы меня узнали? В его голосе чувствовалось удивление. Некоторые клоны прислушивались к нашему разговору. Я тебя запомнил, лейтенант. Мы же вместе в бой шли. Но как вам удалось? Мы же все одинаковые. Да нет, лейтенант, вы разные. Это я тебе как джедай говорю, после чего я принялся за еду, закидывая в себя разноцветную бурду с подноса. Даже знать не хочу, из чего она приготовлена. Мысленно прокручивал план действий. Насколько я помню, сейчас основные силы клонов прибывают на Корусант. Оттуда, после того как канцлер Палпатин утвердит джедаев в ранге генералов, они через пару дней отправятся во все уголки галактики. Ну теоретически, не будут же они ждать, пока Кайнес очухается и ударит по совершенно неприкрытым границам, хотя как ситх Палпатин мне не особо по душе, как будущий император он был довольно неплох. Это как со Сталиным, вроде и репрессии вел, но и Великую войну выиграл. Его можно не любить, но не уважать нельзя. Если бы не чрезвычайные полномочия, которые Палпатин выцарапал с Сената, даже не верится, что ему это удалось провернуть. Видимо, это стоило многих средств и нервов. Сенаторы заседали бы в своей хаттовой говорильне до того самого момента, когда боевые дроиды ворвались бы в здание Сената. Если я правильно помню сюжет мультсериала и если он хоть немного совпадает с реальностью, то первые стычки и нападения начнутся где-то спустя трое суток после битвы на Джанозисе, а к концу месяца война будет полыхать по всей галактике. Значит, у меня будет не так много времени. На все про все максимум 72 часа. Не густо. Перво-наперво нужно посетить архивы. Если не там смотреть, то хотя бы скачать какую-нибудь информацию по войнам древности. А как иначе? Из меня стратег и тактик, как из той терьера волкодав, а академии комсостава вокруг что-то не наблюдается, даже в памяти моего реципиента ничего похожего нет, а так хоть на реальных примерах можно будет что-то узнать, надеюсь. Затем нужно найти Юнлинга Тана и сделать ее своим падаваном. Думаю, она не откажется. Насколько я помню, ей сейчас почти 14, Хотя падаванов обычно разбирают к 13 годам, ее же из-за скверного характера и вспыльчивости все как-то обходили стороной. Из-за этого она и нервничала. На мое предложение она должна клюнуть. Ой, зря вы так, господа джедаи, ой зря. Талантище в ней огромный. Да и просто хочется попытаться сохранить ей жизнь. Да, и собственно, она поможет мне в том же. Никто не гарантирует, что во время войны я не наткнусь на Гривуса или Вентрис, или какого другого темного Акалита. А Асока, как минимум, может с ними потягаться в искусстве владения мечом. Ну, в потенциале когда-нибудь. Хотя и сейчас, думаю, может показать пару фокусов. Вроде бы с Вентрис она первый раз встретилась сразу после храма и ничего, выжила. Корабли наконец-то вышли из гипера. Под нами раскинулся Корусант. Ну что сказать, это надо видеть. Корусант – столица Галактической Республики. Планета-город с населением, превышающим триллион жителей. Город, многие тысячи лет являющийся политическим центром галактики. Смотря на открывающийся из иллюминаторов вид, я только теперь понял, что жизнь моя круто изменилась. Ну что ж, судьба, я принимаю твой вызов. Вскоре после прибытия мы, то есть джедаи и сенатор Амидала, погрузились на челнок и отправились в храм джедаев. И, часть первая, глава 3. Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах, народное. Челнок в сопровождении четверки канонерок опустился на одну из посадочных площадок перед храмом джедаев. Во время полета я тихо мирно сидел в кресле и не отсвечивал от греха. Да и, собственно, никому до меня не было дела. Йода на пару с Винду молчали, а Амидала шепталась с Энакином, Оби-Ван дремал, ну или медитировал. Остальные джедаи тоже были заняты своими делами, стараясь не показывать свою встревоженность. Ну что могу сказать, да, умеют же тут строить, с размахом. Не помню, кто тут забабахал этот храм, но в средствах он явно ограничен не был. Да здесь площадь перед храмом такая большая, что в легкую вместит штук 6 одобряющих. Да и сам храм занимает территорию где-то в 10 квадратных километров. Одни его 4-километровые шпили чего стоят. Магистры чинно проследовали по своим делам. К ним присоединились некоторые из наставников и учителей храма, вероятно, те из них, кто был допущен к политике ордена. Скайуокер вместе с Оби-Ваном направил стопы в медицинское крыло, явно спешит получить протез. Тут это дело пары часов. Амидала скорее всего направится в Сенат, естественно, сменив наряд и напудрив носик, куда же без этого. Насколько помню, после этого Падме, в сопровождении Энакина, умотает на яхте на Набу, где они втайне поженятся. Конспираторы, блин. В общем и целом, я остался один на посадочной площадке. Никто не вышел нас встречать, клоны сопровождения с транспортом отбыли на места дислокации, макушку припекало летнее солнышко и вокруг установились тишь да благодать, будто ничего и не произошло. Я хмыкнул. Это вы еще свежих новостей не знаете. Во время пути по храму джедаев в моей голове калейдоскопом проносились картинки прошлого этого тела, ставшего теперь и моим. Вот я в первый раз вступаю под своды храма. Вместе с другими юнлингами слушаю учителя, повествующего об истории ордена джедаев. Первый раз беру в руки световой меч, учебный, правда, но все же. Первый раз веду учебный бой. Вместе с друзьями обсуждаю, какой меч хочу собрать. Да, много воспоминаний связано с этим местом. Неудивительно, что многие джедаи считают его своим домом. Для начала я направил свои стопы в технически-хозяйственный отдел, в просторечии именуемый складом. Нужно было прибрать к рукам кое-какие полезные в хозяйстве мелочи, пока этим не озаботился весь орден и есть выбор, к тому же стоило обновить гардероб. Проблем с определением дороги я не испытывал, память услужливо указывала нужный мне путь. Не спеша, пусть раны толком заживут, да и как-то неудобно тут бегом передвигаться, идя по коридору, молча раскланивался со встречными джедаями. Те, машинально кивнув, замечали мою забинтованную тушку. Некоторые даже останавливались, чтобы посмотреть мне вслед. «А ну стой, Мика, стой, кому говорю?» Неожиданно раздался сзади рассерженный женский голос, смутно знакомый голос. Я обернулся. Ко мне быстрым шагом приближалась Зиакатыши, как тут же всплыла в памяти, Диваренка и моя бывшая одногруппница. Выглядела она почти как человеческая женщина, отличия заключались в двух темных бугорках рогов на лбу и наличии волос на ушах, этаких кисточек как у рыси, ну и черты лица были немного рисковаты. В храм джедаев мы попали почти в одно время. Очень властная особа, всегда строила всех, как хотела. Ну, это неудивительно, насколько я знаю, у них на планете матриархат. Следом плелся Слит Кавендиш, меланхоличный парень-радианец, еще один мой знакомый и друг. Как и почти все радианцы, он был зеленым с крупными фасеточными глазами, ушами-трубками и вытянутым ртом. К счастью, с памятью я уже освоился, да и организм к такому соседству привык с младенчества, так что неприятных эксцессов от близкой встречи с представителем столь непохожей на человека расы не случилось. В паре шагов от меня Зия притормозила, узрев мой наряд и героические раны, после чего, не церемонясь, утащила меня к ближайшему тупику ниши. Сопротивляться я не пробовал, легче ранкора заставить танцевать ее утаби, чем переубедить эту самоуверенную даму. «Рассказывай», — уперла руки в боки диваренка, едва успев прижать меня к стенке. «Мы только вернулись, а храм полупустой. Тебя нет и никто ничего не знает, а потом поползли всякие слухи, один другого дурнее. Ты был там, так что выкладывай. Куда вы все подорвались, почему вас вернулось так мало и что вообще произошло, и что это за странные солдаты?» «Да, друг, ты должен нам все рассказать», — Кавендиш согласно уставил на меня свои глаза. Вздохнув, я коротко пересказал им суть недавних событий. Конечно, безопасных откровений о вещах, которые знать в принципе не должен, только видение с позиции моего предшественника. Мол, так и так, ничего не предвещало. Тут прискакал возбужденный Винду, собрал в кучу почти всех взрослых джедаев, случившихся в храме, толкнул краткую речь на тему спасения своих и защиты республики, загнал всех в транспорт, ну и далее по тексту, вплоть до битвы за Дженезис. Что же теперь будет? Я пожал плечами. Война. Это возмутительно. Джедаи – хранители мира в галактике, а не солдаты. Мы должны хранить этот мир в равновесии, а не развязывать конфликты. Я этого так не оставлю. И что ты сделаешь? Происходящее меня начало напрягать. Ну чуть больше, чем необходимость отчитываться перед кем-то, кого я и знаю-то только по чужой памяти. Нет, понятно, что это необходимости никуда тут не деться, да и ребята они, вроде бы, хорошие, но, в общем, напрягла меня ее риторика. Если орден не прекратит свою политику потакания Сенату, нам ничего не останется, как покинуть орден в знак протеста, — запальчиво произнесла девушка. Это самое мудрое и правильное решение. Радианец согласно кивнул. Совет джедаев действует безрассудно. Такая политика вредит идеалам ордена джедаев. Мы должны уйти. Вот блин, я совсем забыл, что после Дженезиса часть джедаев покинула орден, не согласная с его политикой. Чуть ли не 1000, а то и больше, отправились в изгнание, не желая воевать. Это что, мои друзья из так называемых изгоев, что ли, и хотят меня тоже в это втянуть? Мы, происходящее мне перестало нравиться совсем. А ты что, не последуешь с нами? Я отрицательно помотал головой. Нет, знаешь, войну не отменить. Так что, мне не остается ничего другого, как попытаться. Безмозглый и слепой банту. Диваренка возмущенно ткнула меня пальцем в грудь, буквально пришпиливая пылающим взглядом, будто я ей в душу плюнул. Вот кто ты. Идешь на поводу у совета, тебе мало твоих ран, ты хочешь умереть, защищая идеалы этой прогнившей республики. Пусть так. Девушка резко развернулась ко мне спиной, ожгла напоследок еще одним гневным взглядом, и быстрым шагом понеслась вдаль по коридору. «Думай, Мика, твой путь, это только твой путь», — Слит печально вздохнул, после чего отправился догонять Зия. «Вот те раз, это, все, что я смог выдавить из себя. Произошедшее несколько выбило меня из колеи. Жаль, если судить по моим воспоминаниям, они, в общем-то, в самом деле неплохие ребята. Мы, правда, были близкими друзьями во время обучения. Воспоминания об этом согревали. Хоть я и понимал, что они не совсем мои, но извините, я ничем не могу вам помочь. Даже если я расскажу вам все, вы просто не поверите. Да, мой путь, это только мой путь». Поглощенный мыслями, я таки добрался до склада. Скажу вам честно, пещера Али-Бабы отдыхает. Склады были огромные. Нет, не так огромные. Тысячи квадратных метров, сотни и сотни полок, десятки разнообразных контейнеров и мешков. Стоит кое-что объяснить. Специфика ордена не позволяет джедаям владеть личным имуществом, но вместе с тем, любой джедай может прийти на этот склад и получить какую-либо вещь совершенно бесплатно, естественно, конструктивно обосновав данную необходимость. То есть, фрегат, скажем, тут просто так не получить, но вот насчет одежды или там каких других расходников, это просто в разумных пределах, опять-таки. Что привело вас к нам, рыцарь, с гнусавым акцентом поприветствовал меня тайдарианец, заведующий складом, явно принадлежащий к наемному персоналу. Вообще, орден часто их использовал, наемных работников в смысле, если те обладали определенными талантами. Этот явно прокачал хомяка и жабу до 80-го левла, не иначе. Судя по состоянию склада, я начал излагать свои запросы. Сам по себе корпус равновесия, где состоял мой предшественник, не предполагает частых отлучек из храма, потому практически ничего необходимого для жизни в отрыве от цивилизации, не говоря уже об условиях военных действий, в закромах у Мика не было. Я же хотел жить и желательно не слишком мало, а потому, неудивительно, что по мере перечисления пунктов, кладовщик удивленно издалей уважения цокал зубом. Когда же я закончил, он присвистнул. Однако давненько ко мне не подходили с таким интересным списком. Посмотрим, чем я могу вам помочь. Защелкав клавишами на терминале, кладовщик отправил парочку дроидов куда-то вглубь склада. Затем, отлетев на своих крылышках к ближайшей полке, вернулся со свертком и снова направился к стеллажам. Перво-наперво он выложил на прилавок комплект одежды и плащ. Не сомневаюсь, там все точно по размеру. За ним последовали 6 тренировочных дроидов ЮР-2П-12, пара тренировочных мечей, камлинг средней мощности, совмещенный с голопроектором, десяток пустых голодисков, пара стандартных батарей к мечу, некоторое количество редких металлов и стандартных компонентов для создания меча, вместительный рюкзак, небольшой набор выживания, так, ничего серьезного, пара брикетов сухпайка, приборчик опреснения воды, универсальный дыхательный аппарат, моток прочного троса. А вот насчет брони я должен уточнить, вам какую именно. В очередной раз отвернувшись от экрана, выразительно покосился на меня интендант. Ну, наверное, не слишком громоздкую, чтобы не стесняло движений, но в случае чего она должна хоть как-то защитить, хотя бы от бластерных выстрелов. А что, есть варианты? А да, этот, так сказать, товар, не слишком пользуется успехом у джедаев, да, вообще, за последние 20 лет вы первый, кто обращается за ней, хотя у меня на складе около 7000 комплектов различной брони, гордо сообщил тайдарианец. Пожалуй, я оставлю выбор за вами, дипломатично ответил я. Знаете, хмыкнул кладовщик, потирая рукой подбородок и окидывая меня взглядом, у меня есть кое-что интересное для вас. Щелкнув парой клавиш, тот вывел на проектор изображение необычной брони. Я такую уже где-то видел, но где, вспомнить не мог, хоть убей. Это, конечно, не силовой доспех, да и не бескаргам мандалорцев, но это лучший для вас вариант. А, что это за доспех? Поинтересовался я. О, это довольно удачная реплика одного из старинных доспехов. В голосе тайдарианца так и сквозило самодовольство. Эта броня была выпущена одной частной компанией около 700 лет назад для армии одной из планет. Не знаю точно, что там произошло, но часть доспехов попала к нам в качестве трофея. Вообще такая модель одно время была довольно популярна. Шлем был переработан и стал более удобен, чем оригинальный. Таких у меня с десяток на консервации лежит. Со шлемами проще, их ваш брат не использует, поэтому они вообще в заводской упаковке. Тогда качественно делать еще умели, да, кладовщик с уважением прогундосил последний звук и что-то задумчиво поискал взглядом на мониторе, явно двигая курсором. Что там еще, ага, значит, бронепластины, дюрастель, с напылением из картозиса, правда, только грудные пластины и наручи. Подкладка выполнена из тканевой брони, более чем распространенный материал, способный рассеять несколько не слишком сильных бластерных попаданий и отразить пару ударов световым мечом, ну вы знаете. Конструкция разработана как раз под гуманоидов и движения не стесняет, даже с этими вашими прыжками и прочей акробатикой. В броню встроен комлинк средней дальности и дека, где-то на руках, смотреть надо. Также присутствует компактный генератор щита, однако эта модель устарела уже лет 300 как. Он обеспечивает защиту только от энергетического оружия. К тому же время работы ограничено 30 секундами. После этого требуется не менее получаса, чтобы зарядить накопительные элементы. Хотя их тоже посмотреть надо, может еще менять придется. Интендант закончил монолог и выжидательно посмотрел на меня. Мда, раскатал губу. Хотя эта броня не так уж плоха. Нет, вы не думайте. По-своему понял мое выражение лица собеседник. У меня есть и поновее вещи, но вам, джедаям, они плохо подойдут. После первой тренировки менять придете или сядете переделывать. Эргономика элементов не та. Или сочленения тугие, или руки не поднять из-за пластин. Поверьте старику Ралфа, что я не знаю, какой затык у ваших тренировочных дроидов со степенью свободы конечностей. Да пока найдешь подходящую партию шарниров, 7 потов в баночку сцедишь. А конкретно под себя броню храм уже 1000 лет нигде не заказывал. Ладно, думаю, я ее возьму. Я что, идиот, отказываться от защиты? Хотя бы такой, надеюсь, она поможет вам, рыцарь. Со складов я вышел в приподнятом настроении. Доспех мы нашли. Техосмотр провели и с помощью такой-то матери и нескольких дроидов смогли привести его в порядок. Начинку и правда пришлось менять почти наполовину, но про размеры склада я уже говорил, справились. С помощью все того же ушлого тайдарианца броню я нацепил. В принципе, она весила не так уж и много, килограммов 15. Чуток непривычно, но ничего, тяжело в учении, легко в бою. Броня абсолютно не сковывала движения и была лишь немного великовата, но это не беда. Управление системами брони осуществлялось посредством команд из шлема, плюс встроенная в наручи голографическая дека, а для джедаев существовал вариант управления с помощью силы, ну, нажать пару кнопок телекинезом, с этим даже Юнлинг справится. Да и слабосильный генератор я уж как-нибудь переживу. Я же не собираюсь, в конце концов, изображать из себя дроидику. Закинув все остальное в рюкзак, я направил свои стопы в святая святых, в архивы. Ага, великие архивы. Да этот массив информации не перелопатите за 1000 лет. Да это круче, чем Джамалунгма. На один мой запрос сражения выдана такая каша, что хоть волком вой. Ну вот зачем мне описание войны двух племен каких-то аборигенов на какой-то задрипанной планете, произошедшей 1000 лет назад? Кое-как сосредоточившись, я начал выделять более-менее знакомую информацию по основным конфликтам прошедших лет, а начиналось все это чуть ли не с раката. Хотя нет, вру, есть записи и подревнее. Полученную информацию я собирался не только просмотреть, но и скопировать на голодиски, для дальнейшего вдумчивого осмысления. Вообще, при беглом просмотре, у меня складывалось впечатление, что либо я чего-то не понимаю, либо полководцы давних времен были жуть какими гениями. Если верить статьям, процентов 90 крупных галактических конфликтов разрешались каким-нибудь хитрым маневром и обязательно полным и безоговорочным крахом сил зла, ну или добра, тут уж как карты ляжет. Случаев заключения мира, пересмотра некоторых границ и дальнейшего сосуществования практически не было. У той же республики всегда хватало сил не только разбить, но и полностью подавить врага, захватить его территории и зачистить их, уничтожив всякое сопротивление. И смотрелось это порой очень дико. Ну серьезно, как можно захватить пространство, сопоставимое с твоим собственным государством, если у тебя от численности предвоенной армии и флота осталось хорошо, если пятая часть? Тут надо быть или гением, или иметь чит, в виде лояльного ордена одаренных, готовых жилы рвать, лишь бы раз и навсегда искоренить зло. Какое-то подобие здравого смысла наблюдалось только в мандолорских войнах и новых войнах ситхов, да и там в архивах упор делался на действия одаренных, а простые солдаты, такое ощущение, что ничего не решали, кроме очень элитных профи, вроде Шеи Визлы, позже ставшей мандалором-мстителем, но повторяюсь, они делали упор на индивидуальное мастерство и традиции, а не на сплоченность и тактику. Простые же солдаты были мясом, как в случае республики, погибая под громкими лозунгами, они были ополчением с миру по нитке, сбору по сосенке, вооруженные всяким говном, либо вообще искусственно выведенными созданными, как слиты ситхов, а то и просто дроиды, этих вообще не считали. Итак, мандолорцы имели республику как хотели, но, после вмешательства джедаев, которых возглавлял Риван, началась дикая каша, в результате которой мандолорцы были разбиты.